Глава 12. Живешь только дважды. Сцена 10. Операция в подвале. Инт. Актеры. Врач. Солдат 1. Массовка. Солдаты. 2. Медсестры. 2. Больной. 1. Реквизит. Хирургические инструменты. Фонарики. Плащ-палатка. Капельница. Медбоксы. Ведра. Тазы. Консультант-хирург. Следующий день начался спокойно. Группа работала без лишней суеты. Все видели, что в график примерно укладываются. Миша держался в сторонке, приглядывал за техникой и старался не думать о вчерашнем. Что же это было? Типичная ситуация для съемок. У тебя на площадке возникает какой-то хрыч, которому это все просто интересно. Ему просто интересно, а потом, как говорится, ложечки пропадают. Иногда это банальный вор, иногда это ловкий фотограф-папарацци шпионить пришел. А администратор, которого Миша регулярно накачивал, смотри, чтобы не украли, смотри, чтобы не было утечек, среагировал вообще-то не на самого Диксона. Он, как выяснилось, сделал стойку на незнакомый объектив, а у меня в списках этой камеры нету. Потом уже он посмотрел на человека и четко установил «не наш». Молодец парень, свою задачу выполнил на 100%. А я выполнил? «Забудь», — приказал себе Миша, — «не отвлекайся, у тебя идет съемка». Тебе и так напомнят про твои подвиги, когда надо будет. Напомнил майор, командир точки. Майора прямо сейчас можно было фотографировать на плакат. Так должен выглядеть образцовый офицер российской армии, вычищенный, наглаженный, застегнутый на все пуговки, с сумкой-планшетом через плечо. Он подошел к Мише едва не строевым шагом и процедил сквозь зубы: «Слышь, иди, там к тебе приехали. Иди и сделай так, чтобы их больше здесь не было». Глянул злобно и ушагал. «Так вот ты какой! Офицер, вывернутый мехом внутрь», — подумал Миша. У ворот стоял все тот же УАЗ с надписью «Военная автоинспекция». Рядом двое — вчерашний подполковник и с ним незнакомый полкан. «Ну, здорово!» «Здрасте!» Полкан Миша не представился, руки не протянул, вид имел отсутствующий. «Пошли погуляем». Раздолбанная казарма, пережившая войну, а теперь мучимая киношниками, стояла на холме до грузинской территории 300 метров. За углом казармы был окоп для БМП, и с его бруствера открывался вид едва ли на пол Грузии. Подполковник влез на бруствер и застыл, медитируя. Полковник встал рядом и тоже ушел в себя. Миша ждал развития событий. — Да, красота, — сказал подполковник. — Слышь, ты рыбу любишь? — Кушать люблю, а так нет. Кормить ее тем более не очень. — Так, остряк. — Ты давай не остри. У тебя съемки когда заканчиваются? «Ну, завтра крайний съемочный день, потом все». «О! Молодец! Если завтра крайний съемочный, послезавтра к 10 к нам». «К 10 чего?» «Утра». «Мужики!» — взмолился Миша. «Ну, чего вы как это самое? Ну, я что, не понимаю, что ли? На допрос, значит, на допрос, так бы и сказали». Подполковник глянул на него, как бы даже обиженно. Полковник любовался видами, его тут не было. «Слышь, понимающий», — сказал подполковник. «Дубль 2 для особо одаренных деятелей кино. Ты рыбу любишь?» «Люблю». «Ну вот, к 10 утра и приедешь». «Я приеду. Вопрос, куда?» «А, ну да, действительно. Ну, это, ты на 4-й базе спросишь, где особисты сидят». Миша кивнул было, но тут же встрепенулся. «Хороший вопрос. Только кто меня пустит на базу? После окончания съемочного процесса, когда я буду не человек с бумажкой от министра, а обычная букашка. А главное, как я вас там найду?» «Шо ж ты, блин, занудный-то какой, а? Позвонишь». «На деревню дедушки?» «Нет, мне на телефон». «С ума сойти», — подумал Миша, — «надо ж, какое счастье». Сам признался, что у него есть телефон. Хуже Диксона, ей-богу. Из того информацию тянули по слову, а из этого клещами рвать надо, и клещи быстро погнутся. А, собственно, он и должен быть в 100 раз хуже Диксона. Работа у него такая. «Номер?» «Блин, вот что ты за человек, а? Как же вы, гражданские, задолбали? Пиши номер, позвонишь, спросишь Петра Ивановича». Особисты давно ускрипели на своем несуразном УАЗике, а Миша все стоял у ворот, прикидывая, что бы это значило. Рыбу-то он действительно любил. «Военные не говорят последний, говорят крайний», — примета такая. Миша не был особо суеверен, но кое-какие армейские традиции считал разумными. Вот и у него настал крайний съемочный день. Группа быстро привыкла к тому, что от площадки наверху в южном лагере Можно доплюнуть до границы, и не впечатлялась на этот счет. Ну, посмеялись над грузинами, когда те прыгали у себя за шлагбаумом, увидев приближающиеся танки, и забыли. Миша тоже привык, что граница рядом, да и фиг с ней. Здесь никто не напрягался по этому поводу. От разбитой казармы 300 метров вниз по холму до нейтральной полосы, за ней грузинские наблюдательные посты. Нейтралка не обозначена никак, просто чистое поле. А зачем, если все и так знают, что она тут? Все в курсе, этот домик осетинский, а вон тот уже грузинский. Навести на определенные размышления могло разве что предполье южного лагеря. Поверху у самой казармы была линия окопов, а уходящий вниз склон огорожен колючей проволокой, на которой через каждые 150 метров четко по уставу висела табличка «Мины» на трех языках — грузинском, осетинском и русском. Миша там покрутился, сообразил, что никто из группы на предполье не полезет в принципе, нечего тут делать, и успокоился. Так, поглядывал в ту сторону, но действительно ни один человек к колючке даже близко не подходил. У группы в той стороне не было никаких интересов, да и ежедневные инструктажи на тему «бойся мин, смотри под ноги» повлияли. Когда все случилось, Миша был в городе. Мало съемки закончить, теперь надо с кучей народу успеть попрощаться, закрыть повисшие вопросы, ну и вообще поговорить напоследок. Эти церемонии Миша распланировал аж на несколько дней. В поддержке съемок было задействовано такое умопомрачительное число местных, что просто руки всем пожимать, и то замучаешься. Но без помощи местных не было бы фильма. И хотя бы поблагодарить людей по-человечески святое. А тут еще особист Петр Иванович вклинился со своей рыбой. Черт знает, сколько у него сидеть придется. Хорошо, если полдня, а если лет 5 строгого режима понадобится, чтобы всю рыбу съесть. Поэтому Миша снова бегал по кабинетам в центре Цхинвала, и вдруг крошечная рация, висевшая на поясе, начала пищать и подпрыгивать. «Миша, мы нашли! Вот тут!» «Что нашли? Что у вас тут?» «Ой, а мы не знаем!» Фраза «Ой, а мы не знаем» подействовала так, что Миша сорвался с места галопом. Понятно было, не клад они там нашли. Он примчался на место одновременно с пиротехником, который все слышал по общему каналу, и успел крикнуть: «Я сейчас тоже буду!» Оба подбежали к казарме и остолбенели. Точно посередине того самого предполья, огороженного колючей проволокой с табличками «Мины» на трех языках, стояла арава телевизионщиков и палатка для плейбека, небольшая синенькая, в таких летом журналы продают около метро. Три колышка уже растянули, а четвертого колышка нет, и там люди застыли, как суслики, вытянувшись. Миша вклинился в толпу и посмотрел вниз, увидел снятый слой дерна и ПМН-4 на боевом взводе. «Вы это нашли как?» — спросил он очень тихо. «Ну а мы тут это, плейбэк решили поставить. Три колышка вбили, а по четвертой начали рыть, и вот...» «А я разрешение сюда заходить давал?» «Не, ну а чего? Ну тебя же нету!» «Я вам 3 недели по утрам что вдалбливал?» «Не, ну мы спросили тут у местных. Вы надпись «Мины» видели?» «А они сказали, тут ничего нет. Типа солдаты это для устрашения написали». «Ну спасибо тебе, дорогое юго-осетинское МЧС», — подумал Миша. 3 недели вы с нами отпахали без сучка, без задоринки. И в крайний день такой подарок». Миша поглядел на пиротехника, тот задумчиво жевал губу. ПМН-4 — противопехотная мина. Наступил, полноги оторвало. Извлекать ее вообще-то не полагается. Ее рекомендовано подрывать накладным зарядом. Это значит беготня в поисках саперов, шум на полгорода, ЧП, скандал. ЧП со скандалом у нас уже было позавчера. Миша вспомнил колючие глаза Петра Ивановича и поежился. Учитывая наши отношения с 4-й базой, ждать оттуда помощи бессмысленно. Нарочно ехать будут неделю. Местных саперов тоже придется ждать, и какие это саперы, Миша уже видел, они были еще хуже него. Максимум, что они могут придумать, зацепить мину кошкой и с безопасного расстояния дернуть. Рассчитывая на то, что закопали ее русские, и значит она 100 пудов поставлена на неизвлечение, а если под ней нет неизвлекаловки, и она не долбанет? А если они ее перевернут, и тогда это вообще неконтролируемый боеприпас? Какая-то из ПМНок при повороте больше, чем на 30 градусов, должна рвануть. Какая? Вроде бы это самая 4-ка. А если не рванет? Бывает же такое. Вот она кувыркнется, и тогда это вещь, которую просто нельзя трогать ни при каких условиях. И что дальше? Только пытаться ее расстреливать. Он посмотрел на часы, время уходит, деньги, ЧП, неприятности. Это, в конце концов, вторично. Группа теряет драгоценное время. Вот главная беда. Значит, снимать эту фигню надо. но боязно. Миша работал с учебными минами, а тут живая. Они с пиротехником переглянулись, и Миша сказал: «Ну, блин, иди отсюда, что делать?» «Как идти?» — поразился пиротехник. «Молча иди. Сам знаешь, с предметом работает только один, второй на удалении». «Блин, ты уверен?» «Уверен. Нож оставь и иди». «Ну, отведи людей в окопы, заставь там сесть, а сам на удаление голосовой связи, чтобы я тебе не в рацию, а голосом каждое свое действие диктовал». Пиротехник молча отдал нож. «За мной», — сказал он группе, — «четко за мной, след в след». Народ гуськом вслед за пиротехником побрел вверх по склону. «Пока не разрешу никому морду из-за бруствера не высовывать!» — прикрикнул Миша и остался стоять над миной. «Можно ее наклонять или нельзя?» ПМН-4 сильно отличается от единицы, двойки и тройки. Их по внешнему виду не перепутаешь никак. То, что это четверка, Миша знал четко. А вот какая именно из ПМНок снабжена механизмом, который заставляет мину рвануть при наклоне, он в упор не помнил. «Но я умник», — подумал Миша. «Это же надо так все осложнить, прогнав пиротехник раньше времени. А он и не знает, что у меня какие-то сомнения. И чего теперь, орать ему при всем честном народе, какую мину нельзя наклонять, ты не помнишь? А если и он не помнит? Да я тогда просто не притронусь к ней. С миной нельзя работать, когда сомневаешься. С миной нужны, как у чекиста, холодные руки, чистая голова, или наоборот. А прикинуться, будто никакой мины нет, будто мы ее в глаза не видели, свернуть палатку, уйти отсюда подальше, доснять свое кино, и потом якобы наткнуться на мину уже после, нельзя. Во-первых, так просто не делается. Во-вторых, снимая палатку, можно подорваться запросто. В-третьих, прикатится внезапно камень сверху, и строго по закону подлости угодит на взрыватель. Наконец, так просто не делается, и все тут. Миша выругался. По его вине люди зашли на минное поле. По его вине теперь убегает время. Он здесь отвечает за все. Мину надо снимать. Значит, он не будет лишний раз думать, можно ли наклонять ПМН-4, а просто не станет ее наклонять. Решено. Миша присел над миной и принялся за работу. Он аккуратно обкопал мину ножом по кругу. Вроде бы нет ничего. Каждый тык ножом дублировал голосом, на какую глубину ткнул, что почувствовал. Под пальцами грунт такой-то, дисперсность такая-то, средняя величина комьев такая-то, все как положено. Пиротехник слушал и пока одобрял. Миша сделал круговой обкоп, не трогая основания, на котором стояла мина. Сделал точечные шурфы для проверки, нет ли пониже чего-то большого. Начал рыть сбоку вход под нее. Кто сказал щуп? У него даже шомпола от автомата не оказалось под руками. У него ни черта не было, как и все предыдущие 3 недели. Вроде бы под миной снизу чисто. Сейчас я ее подцеплю и просто выкину. Перевернется, должна сработать. Да, понял. Как переворачивать будешь? Значит, я ее поднимаю и даю ей ускорение вперед и вверх. Вариантов 2. Либо она рванет в воздухе, пока будет вертеться. Либо она упадет на взрыватель, и тем более сработает. — Понял. Сам куда? — Сам я нырну. Я скидывать ее буду вниз по склону, в бок и от себя. Если она рванет, тогда в мою сторону пойдут максимум остатки корпуса. — Понял, нормально. И тут Миша обернулся. Есть провидение на свете. И увидел чудную картину. Посреди окопного бруствера сидит половина съемочной группы и радостно на Мишу таращится. Не хватает только семечек. Они еще и снимали его на все, что подвернулось под руку. Камеры, фотоаппараты, мобильники. Едва ли не на сигаретные пачки. «Пиротехник!» — заорал Миша. «Ты опупел?» Откуда-то сбоку высунулась голова пиротехника. Он грамотно залег и думал, видимо, что коллеги тоже прониклись важностью момента. А фиг там. «Идиоты!» — заорал пиротехник. «Вы опупели!» Публика, недовольно ворча, сползла в окопы. «Осталась, собственно, ерунда», — подумал Миша, осторожно подсовывая руку под мину. Аккуратно поднял ее и швырнул подальше. При наклоне мина не сработала, зато, как он рассчитывал, упала на взрыватель, четко пришла на какой-то камушек, внизу смачно гавкнула, и полетели клочья. Миша, в общем, ничего не увидел, потому что лежал носом в землю. Публика высунулась из окопов и шумно аплодировала. Миша считал себя агностиком, но, поднявшись с земли, первым делом перекрестился. У него тряслись руки, по телу стекал ледяной пот. Он медленно пошел вверх по склону, точно по следам людей, ноги тряслись тоже. Да все у него тряслось, начался дикий выброс адреналина. Дойдя до окопов, он упер руки в бока, испепелил взглядом публику и заявил: «А теперь вы мне скажете, кто вас сюда завел?» Он, наверное, за всю жизнь столько не матерился, сколько в следующие 5 минут совершенно потерял самообладание, но очень хотелось найти виноватого. Ближе к вечеру, когда все кончилось, трам-тарарам, Миша позвонил знакомому подрывнику, поболтал за жизнь и спросил, как бы, между прочим: «Кстати, ты не помнишь, какую из ПМНок нельзя наклонять на боевом взводе? Там 30 градусов и бабах». Постеснялся он у пиротехника это выяснить почему-то. «Трешку», — сказал знакомый. «А что?» «Нет, просто запамятовал, решил проверить», — ответил Миша самым беспечным тоном.